Дорогие братья и сестры, я всех вас приветствую именем нашего Господа и очень радуюсь, что могу быть в вашей среде. 13 лет назад я был здесь дома, теперь я в гостях, но могу сказать, что я чувствую себя дома, потому что среди детей Божьих, когда мы общаемся и читаем Слово Божие, то Дитя Божие всегда чувствует себя дома, среди своих, искупленных. И я также, если кто не знает меня, я могу сказать, во-первых, что я помилованный грешник, которого Господь нашел в этом мире. И хотелось вам тоже оставить пожелание. Сегодня мы много слышали о пробуждении. А вот без Слова Божия никакое пробуждение не имеет места. Поэтому Слово Божие, это Господь оставил нам, это наш компас. Слово Божие, оно обличает нас, указывает нам путь к нашему Господу Иисусу Христу и дает нам также ясность, что нам нужно делать, чтобы служить нашему Господу. И вот это Слово Божие, оно подвергалось столько многим гонениям, и что враги нашего Господа, они хотели или желали, чтобы это Слово заглушить, чтобы его уничтожить, чтобы этого больше не было. Но однако же Бог усматривает иначе. Даже в самые трудные минуты, когда Церковь Божья, как видимая, не была видна здесь, вот в Омской области, когда братьев всех посадили, многих расстреляли, другие умерли в тюрьмах на севере и так далее. Тогда Бог употреблял для того, чтобы свое дело, чтобы его дело не остановилось, как уже брат напомнил, как раз те мысли, которые я хотел сказать, что он употребил матерей и бабушек. Может быть, мы иногда обращаем внимание на великих проповедников и так далее, которые дают это, Бог поручил им проповедовать Слово Божие. Но в такие трудные минуты, когда не было братьев, тогда матеря, которые не оставили свое упование, которые продолжали молиться, которые дома в кругу семьи наставляли своих детей и говоря им о Боге, о том, что было раньше, как их научали через Слово Божие и так далее. И эти семена, которые они посеяли в сердца своих детей, своих внуков, это были первые плоды, когда началось пробуждение. Первые плоды. Вот я помню в деревне Петровка, то сейчас, проходя по этой деревне, вспоминая, тут жили те и другие, я останавливался напротив тех мест, где жили наши мамы, где жили наши сестры, где жили наши бабушки, которые молились о деле Господнем и сеяли это семя, это живое слово в сердца своих детей, своих внуков. И вот в этих семьях, в этих домах были самые первые пробуждения, где Господь пробуждал детей, которые слышали это слово от своих матерей, от своих бабушек к новой жизни. Господь верен своему слову. И мы читаем, что в послании Петра, первое послание Петра в первой главе, 25 стих, «Но слово Господне пребывает вовек, а это то слово, которое вам проповедано». Это слово пребывает вовек. И я хотел пожелать также братьям, сестрам, церквям, все, которые здесь живут. Слово из Старого Завета, из книги Иисуса Навина. И когда Бог поручил ему вести этот народ израильский в обетованную землю, тогда он ему сказал такие слова. Первая глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней днем и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Это мое пожелание, чтобы мы и вы не оставляли этого живого слова, в котором Бог поучает нас, которое, если мы поучаемся в этой книге, в этой живой книге, тогда мы будем успешны в делах наших. Пусть Господь благословит вас всех. Аминь. Дорогие собравшиеся, дорогая церковь, я не думал, что мне придется здесь что-то сказать. И хотелось дополнить стих один, который сказал из братьев, который начинал вторую часть, когда он говорил о благовестии, о служении благовестия. И он процитировал это место, ну, не совсем до конца. Я хотел прочитать этот стих до конца. Это последний стих из Евангелия от Марка, 16 главы. «Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Сказано о действии, сказано об апостолах, сказано о тех, которые по Слову Божьему поступили и дальше. И вот сидя так, я сегодня смог сзади сидеть, и сзади обычно особое благословение, когда не спереди, как служителя, а вот так и сзади. И мне так казалось, что всегда я видел этот стих перед собою. О всех свидетельствах, которые были сказаны, о всем служении церкви, братства, всегда для меня как будто сквозила вот эта мысль. Господнее содействие, Господнее благословение. Мы многое очень можем сделать своими руками. Можно, Иисус даже сказал о фарисеях, что они готовы пройти небо и землю, а если кого обратят, он становится вдвое хуже их. Мы знаем, что сегодня тоже очень многие идут, и очень много говорится, многое делается, но если нет Господнего содействия, то все это только во вред. И слава Богу, что вот мы сегодня можем видеть, как Господь содействовал. Он сохранил братство, сохранил церковь, сохранил братство в течение столетия, сохранил братство до сего места. И особенно важно, и это пожелание такое хотелось оставить и от нашей церкви, от церкви Пулхама, с приветом, чтобы Господь содействовал и дальше, содействовал благодатью, содействовал милости своей, вашему труду. Пусть прославится Господь во всем, что вы делаете, пусть прославится имя Его Святое, Ему одному честь, слава и поклонение. Аминь.